Глава 14. «Не радуйся раньше времени», — произнес в моей голове Арх. «Еще ничего не закончилось». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Впереди граница», — коротко ответил Арх. «И что?» — удивился я. «С нами демоны. Уж они-то знают, как проходить границу своей страны». «То-то и оно, что не знают», — ответил Арх и усмехнулся. Мне от этой его усмешки стало не по себе, и я огляделся. Все продолжали стоять и смотреть на лес извивающихся смертоносных щупалец, которые, к счастью, не могли до нас дотянуться. Наконец Шишкастый подошел к Найдвару. «Великий Дайна-Бурхан принял их в свою гвардию», — негромко сказал он. Но Найдвар лишь покачал головой и остался стоять на месте, вглядываясь в лес щупалец. «Я знал, что у демонов есть связь, и они чувствуют смерть друг друга. Поэтому мне была непонятна реакция Найдвара, чего он ждал». Надеялся, что чувства обманывают его, и его товарищи живы. Хотя о чем это я? Я тоже надеялся, что они живы. Но мне было легче. У меня не было с отставшими такой же связи, как у демонов. Однако, если бы я знал, как помочь, сделал бы это, не задумываясь. Демоны из обоих отрядов не спешили уходить и не прерывали скорбного молчания. Просто стояли и смотрели на извивающиеся щупальца Кутуруку. Наконец, Найдвар негромко затянул песню. Ту самую, которую пели демоны после битвы с аратанами. Остальные демоны подхватили ее. И снова перед моим внутренним взором поплыли имена, а за ними вставали лица. И снова кольнуло сердце, когда среди прочих прозвучали имена второго дайчина великого Дайны-Бурхана Зунмода и сына Арха Темера, того самого, который выправил лопасть, мой широкий меч, прозванный демонами победитель аратанов. В какой-то момент я поймал себя на том, что повторяю имена погибших вслед за демонами. Интересно, я не знал имен демонов, пока они были живы. Знал имена только тех, кто назвал свое имя или кого представили. А теперь, после того, как они погибли, их имена открылись мне, словно имя — это единственное, что осталось. Хотя нет, еще осталась память. Иначе не было бы так больно вспоминать ушедших. «Он спас меня», — сказал Матакуши, когда прозвучало одно из имен. Подставился под удар щупальца, а я даже имени его не знал. Теперь знаю, его звали Хальбар. «А того, кто спас меня, звали Гырал», — добавил Шикиша. «Если бы не он», — Шикиша скорбно покачал головой, — «никогда не забуду его». Я ничего не ответил им, просто кивнул. Вспомнил, как демоны всю дорогу прикрывали нас. Вспомнил все имена, которых раньше не знал. Имена тех демонов, кто сложил голову, чтобы мы дошли сюда. В этот раз не было очищающего пламени. Нечего было сжигать, тел погибших не было. Я повторял имена, смотрел на извивающиеся щупальца и сгорал от любопытства, что сделал с телами Кутуруку. Это было странное и немного чудовищное желание — узнать, что именно он с ними сделал. То ли задушил и переломал щупальцами, и теперь тела лежат на земле, непохороненные, то ли поглотил, но тогда как? Ртов на щупальцах я не видел, утащил под землю. Или что? Мой опыт общения с Кутуруку отпечатался шрамами на лодыжке, груди и запястье. Шрамы уже побелели, но сейчас, когда демоны пели свою поминальную песню, в шрамах появилась тянущая боль. И тогда воображение нарисовало жуткую картину, что слизь, выделяющаяся щупальцами, разлагает тела, и появившаяся кашица всасывается наростами. Есть в моем мире у некоторых животных такая особенность. Они сначала переваривают пищу, и только потом поглощают ее. Я отряхнул головой, прогоняя омерзительные образы, и по новой оглядел оставшихся в живых демонов. Я понимал их горе, но нам нужно было двигаться дальше. Поэтому, дождавшись, пока стихнет поминальная песня, и выждав еще немного, я негромко спросил у Шишкастого. «Платформы еще будут работать? Можно раненым и детям и дальше перемещаться на них?» На самом деле мне тоже хотелось на такую платформу, но я понимал, что на поддержание магии демоны тратят слишком много сил, поэтому не стал просить облегчить путь нам с Радомирой. Достаточно будет, если раненые и дети смогут воспользоваться этим средством передвижения. Все ж таки хотелось уже побыстрее прийти на место. Шишкастый кивнул и посмотрел на небо, точнее на солнце. Оно уже значительно склонилось к горизонту, но еще не настолько, чтобы говорить о вечере. «Надо идти», — сказал негромко Шишкастый, словно бы никому конкретно не обращаясь. Люди тут же поднялись, начали собираться. Все сильно устали, Отдых, который мы позволили себе после прохождения территории Кутуруку, был катастрофически мал. Но Шишкас, ты прав, нужно двигаться дальше. Пусть Кутуруку не может прорасти сквозь скалу, однако лучше держаться от него подальше. Мало ли какие козыри припрятаны у него в рукаве. Но Эдуард постоял еще немного. Никто его не беспокоил. Все отнеслись с уважением к его горю. Да, собственно, и к своему тоже. Однако стой не стой, а идти действительно надо. Наконец демоны повернулись спиной к Кутуруку и пошли прочь. Мы отправились следом. Точнее, демоны снова разделились. Часть пошла впереди нас, часть позади. Шикиша, Матакуша и Агния с детьми ехали на платформах. Осталось только три платформы. Оба раненых демона приняли на себя удар щупалец, чтобы Шикиша и Матакуша смогли пройти. Третьим оставшимся на территории Кутуруку демоном был один из тех, что падали в пропасть, когда мы шли в связке. Видимо, он был очень слаб, и у него не хватило сил. Из-за того, что парни и Агния с детьми были на платформах, делать страховочную обвязку мы не стали. Это рискованно. Платформа куда-нибудь дернется, и мы все полетим вниз. Так что решили идти без страховки. Выположенное место закончилось. Дальше скалы поползли круто вверх, и нам снова пришлось карабкаться в гору. Только теперь перед нами был не просто крутой склон, а отвесные скалы. Расположены они были как бы ступеньками, что намекало на их искусственное происхождение. Ну как искусственное? Тут, скорее всего, была замешана магия демонов, хотя, по большому счету, без разницы, искусственная или естественная. Главное, что идти по ступенькам было легче. Возможно, поэтому мы расслабились. И не только люди, но и демоны. И едва я подумал, что чаще всего жопа приходит в двух шагах от дома, как она пришла. Толстая жопа сибирского пушистого зверька. Горы дрогнули, и мы едва не слетели со скалы. Но это был только первый толчок. Вслед за ним последовали другие. Скалы затряслись как припадочные, словно хотели скинуть нас. Мы вцепились в ступени, что было сил, распластались на них, в ужасе соображая, что же делать. А что тут поделаешь? Спускаться не имело смысла. Лезть вверх при такой тряске — самоубийство. Оставаться на месте — того и гляди сорвешься. И что самое страшное — платформы, на которых поднимались парни и Агния с детьми, от тряски разрушились. Хоть они и не касались поверхности горы, словно магия демонов внезапно перестала действовать. Благо, что это произошло не одномоментно, и мы с Радомирой успели поймать Агнию и Соню с Бориской. А парней поймали демоны. И вот мы все вместе, без всякой страховки, прижались к трясущимся скалам, не зная, что делать. «Надо идти», — передал по цепочке Шишкастый. «Так-то он прав». Но как идти, если все вокруг ходуном ходит? Трудно было не только нам, но и демонам. Они лишились магии, и теперь все, что у них было, это только физическая сила, ум и воля. Все то же, что и у нас. Ну, еще цель — дойти до столицы страны Ледяных гор. А у меня еще встретиться с правителем и закрыть, в конце концов, эту гребаную щель. Когда мне в студенчестве говорили, что нужно иметь большую цель, и тогда в трудные моменты жизни именно цель будет тащить тебя, я только улыбался. Как эта цель будет тащить? Глупость какая-то. Оказалось, что все так и есть. Сейчас, когда двигаться было невозможно, когда все, что мы могли сделать, это прильнуть к камням и держаться изо всех сил, именно сейчас моя большая цель — освободить мир от сил тьмы, не допустить проникновения аратанов, Кутуруку и иже с ними в мой родной мир, не допустить, чтобы пострадала моя дочь. Именно сейчас моя большая цель сказала мне: «Шевели булками». И я попробовал пошевелить ими, попробовал подняться на следующую ступеньку и чуть не сверзился вниз. Разозлившись и на себя, и на эти гребаные горы, я на автомате, забыв, что магия демонов не действует, рявкнул: «А ну, хватит трястись, задолбали уже, дайте пройти». И горы послушались. То ли моя магия отличалась от магии демонов, то ли горам тоже нужен был кто-то, кто может приказывать, но дрожь прекратилась, и мы быстренько полезли наверх. Подгонять никого было не нужно. Все были настолько напуганы землетрясением, что обрадовались передышке между толчками и использовали ее, чтобы как можно быстрее преодолеть сложный участок. В какой-то момент я увидел змею, высунувшуюся из расщелины. Не успев даже осознать, что к чему, я рявкнул: «А ну, брысь! Я же сказал, дайте пройти!» Змея спряталась, как будто ее и не было, как будто мне ее башка привиделась. Через какое-то время я уже сам сомневался, что видел ее. Тем более, что высоко в горах змеи не водятся. Они хладнокровные, и тут им очень холодно. Никто, даже дети, не просили сделать привал. Все выкладывались по полной, и откуда только силы взялись. Видимо, адреналина во время землетрясения выделилось столько, что на все восхождение хватит. Как бы то ни было, мы вскоре доползли до верха и оказались на огромном плато. И замерли от величия открывшейся нам картины. Позади был путь, который мы прошли. Можно было даже разглядеть край ледника и место, где мы ждали, пока демоны доставят живого Хуркнулда. А еще место, где мы зашли на территорию Кутуруку и где вышли. А впереди лежал город. Не просто город, а сказочный. Острые пики дворцов, блестящие в лучах заходящего солнца шпили, отливающие отраженным золотом купола. Белая стена, окружающая город, походила на вставший на дыбы ледник, а здания за этой стеной возвышались острыми зубьями. Город был настолько великолепно вписан в горный пейзаж, что казался продолжением гор, удивительным, изящным и прекрасным продолжением гор. «Нислэл», — прошептал стоящий рядом со мной Недвар. «Неужели это сам Нислэл?» — удивилась Агния. И после того, как Недвар кивнул, добавила: «Я даже не мечтала когда-нибудь увидеть его. В нашей стране об этом городе ходят легенды». «Вашему народу туда ход заказан», — нахмурившись, сказал Шишкастый. И добавил, обращаясь ко мне: «Могут быть проблемы». «Они со мной», — просто ответил я. «Не мог же я после всего, через что мы прошли, сказать Агни ее детям: пока, дальше идите своей дорогой». «Нет, Радомири мог бы, но ведь она не одна. Да и вообще, благодаря ее видению пути, мы почти без потерь прошли через Кутуруку и избавились от преследования хурхнудов». Радомира же, в отличие от всех, смотрела на город и хмурилась. «В чем дело?» — негромко спросил я. «Здесь нет безопасного пути до стен города», — ответила девушка. Я снова посмотрел на город, теперь уже другими глазами. «Вот она, цель нашего пути. Теперь ее видно, как говорится, невооруженным взглядом. И что? Получается, нам до нее просто так не дойти?» «Соня, а ты что думаешь?» — спросил я у маленькой прорицательницы. «Меня интересовало, сможет ли она предсказать наше будущее, как нам найти безопасный путь. Есть ли он? Может, что-то сделать надо? Или тут все безопасно, а Радомира просто набивает себе цену?» «Я спать хочу», — устало пожаловалась девочка. «Черт, бедный ребенок. Она измучилась, а тут я со своими вопросами». Мне стало жалко девочку. Платформа недолго служила. Основную часть пути Агнии, Соне и Бориске пришлось идти своими ногами. «Вымотались, поди?» «Матакуши, Шикиши, это покрепче. Хоть и им непросто, но тоже вымотались. Может, перекусим, отдохнем немного и потом пойдем дальше», — предложил я. По облегченному вздоху я понял, что все согласны, и люди, и демоны. Как-то у всех разом сдохли батарейки. Вообще так бывает после того, как группа выложится по полной. «Тогда отдых полчаса, не больше», — сказал я, «иначе потом по темноте идти придется». «По-хорошему, нам вообще стоило бы встать на ночевку, а к ней с Лэлу пойти завтра утром. Но дорога нас так сильно вымотала, что хотелось как можно быстрее под крышу и за стены. И поэтому я назначил отдых всего полчаса. Как раз хватит перекусить и немного расслабиться. Возможно, поэтому я и достал шкуру Слэк Мангаса, потому что уже хотел какого-то комфорта. «Я сейчас 2 минуты посижу», — сказала Агния, присаживаясь на шкуру. «Потом ужин приготовлю». Последнюю фразу она договаривала, зевая. Соня с Бориской, да и Матакуши с Шикишей уже к этому моменту спали. Ну да, одни вот только были ранены, другие еще маленькие. Силы так небольших не осталось совсем. Радомира на шкуру не садилась, стояла рядом и хмурилась. «Ты чего?» — спросил я. Ответ я услышал, словно бы издалека. «Не нравится мне все это». «Не нравится, так не нравится», — я подавил зевок. «Что поделаешь?» «Не уговаривать же ее. Еще она думает, что клеюсь». Демоны тоже присели на шкуру, особенно ослабевшие. Стоять остался только Шишкастый, и он тоже хмурился, как и Радомира. Мне это не понравилось, и я, засыпая, приказал куда-то в пустоту: «Уйдите с дороги, дайте нам всем пройти, у нас дело к правителю». В ответ из пустоты прозвучало: «Назови имя правителя, тогда пропустим». «Но как же я его назову, если правитель еще жив, а я уже сплю и вижу сны?» А снился мне профессор Тору. Сидя на своем высоком стульчике на сесте, он рассказывал: «Демоны, несомненно, разумны. Это высокоразвитая цивилизация. У них есть единое государство, жесткая иерархия, у них единая религия, а еще у них удивительно красивые города, прекрасная архитектура, великолепные инженерные решения, фонтаны, сады. «Почему мы с ними воюем тогда?» – спрашивал у него я. «Давайте лучше заключим мир и будем сотрудничать». «Это невозможно», – вздыхал профессор и их вторило. «Это невозможно, это невозможно, это невозможно». Другое эхо в пику первому повторяло. «Назови имя правителя, тогда пропустим». А третье эхо пело песню. «Сразил дракона храбрые Самираги, и ледяные горы застонали. Последний пал дракон, и нет их больше. Лишь демоны проснулись ото сна». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Утро, пятница, 13 число. Комбат говорит нашему майору: «День-то какой сегодня?» На что майор отвечает: «Вы, товарищ подполковник, в российской армии служите. Всякие там суеверия вам не к лицу». Не успел договорить, как бежит помощник дежурного. У дерева перед штабом отвалилась ветка, порвала провода на столбах. Штаб обесточен. Послали прапорщика за электриками. Пока тот шел, оступился, подвернул ногу. Старшина послал солдата на чердак за оконными рамами. Так тот одну раму разломал и сам порезался. Итог. Всех до конца дня загнали в казарму. Солдат в расположение, офицеров и прапорщиков в ленкомнату. А вечером, когда майора и подполковника отвозили домой, пропороли колесо автобуса. С тех пор майор ничего не говорил о суевериях.